Глава 5. Ферма одержимых. Некромант выслушал мой торопливый рассказ, который приправляла ненужными подробностями Вероника, а затем нахмурил жирно блестящий лоб и задумчиво вымолвил: «Да, подземелье. Безусловно, интересное место. Однако... Однако я считаю, что нам нужно присоединиться к учителю». «Тогда мы упустим время. Паладины рано или поздно найдут подземелье». На одном дыхании выпалил я, посмотрел на кусающие губы Веронику и предложил: «Давайте голосовать. Мне мыслится, что барон сам бы нас туда отправил. Он бы не упустил такой фантастический шанс порыскать в подобном месте. Видели бы вы его глаза, когда я ему рассказал о ферме одержимых». «Ты ему рассказал?» — ахнула девушка, приоткрыв ротик. «Пришлось!» — развел я руками и добавил: «Мой голос за поход в подземелье». «Я против!» — хмуро сказал Марк и демонстративно сложил руки на груди. Мы оба посмотрели на магичку, а та поиграла бровками и выдохнула: «Я же не могу спать, ежели мы не навестим ферму бесноватых!» Некромант тяжело вздохнул, но покорно кивнул, а я обрадованно улыбнулся и тотчас глянул на открывшуюся дверь гостиной. На пороге показалась маркиза Меццо. Она поманила меня рукой и мягко произнесла: «Виктор, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно, сударыня», — произнес я и двинулся к аристократке. Она закрыла за мной дверь, и мы остались в гостиной одни. Я оповестила графиню о своем намерении посетить ее, и она выслала за мной машину. «Надеюсь, с охраной? И в каких отношениях ее род с Ройтбургами? Графиня не отправит вас к ним прямым ходом?» – забеспокоился я. «Нет, я уверена, что она не сделает ничего подобного». «И правда довольно уверена», – отчеканила девушка, – который нет-нет, да и поглядывала на меня с неким недовольством. Похоже, девушку задело то, что ее чуть ли не выставляют вон. Я выпустил на волю виноватую улыбку и предложил маркизе: «Ваша светлость, может, вы посетите ванную комнату, пока за вами едет машина?» «Было бы неплохо, благодарю», — согласилась аристократка. «Пройдемте», — произнес я, — и повел златовласую красотку в ванную. Там я оставил ее одну и вернулся к магичке с некромантом. «Вероника, молю тебя, отнеси маркизе хотя бы какой-нибудь пиджачок, только не похабный, и отнесись к моей просьбе серьезно. Мы и так уже подпортили отношения с маркизой», — попросил я девушку и глянул на нее большими умоляющими глазами. «Хорошо», — буркнула она и пошла в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. А я глянул на хмурого некроманта и спросил с усмешкой: «Как твои амурные дела с той замужней дамой?» «Нет больше никаких дел», — промычал он, отвел взгляд и тихонько вздохнул. Кажись, его сердце было пусть и не разбито, но покорябано. «Ты все сделал правильно», — поддержал я Марка и следом начал рассуждать. «Что нам потребуется в подземелье? Фонари, оружие, компасы, вода, еда, отмычки, мелки, карандаш и бумага. Вроде все, ничего не забыл. Или забыл?» «Спички на всякий случай», — проговорил некромант, который, судя по его физиономии, не горел особым желанием идти в подземелье. «Точно, молодец!» – похвалил я парня и услышал приглушенное рычание мотора. Метнулся к окну и глянул наружу. Там, около парадного входа, остановилась роскошная машина с водителем фуражки и еще одним мужчиной сурового вида. Он восседал на пассажирском сиденье, видать, охранник. Им пришлось около четверти часа ждать маркизу, а спустя обозначенное время – она выпорхнула из особняка в вышитом бисером пиджачке Вероники. Мы всей толпой проводили ее, пожелали удачи и практически помахали вслед белыми платочками. После этого наша троица стала собирать нужные для похода в подземелье вещи. Данный процесс не занял много времени, и уже совсем скоро мы покинули особняк, так как Вероника не могла создать портал, который перенес бы троих человек из дома прямо на остров. Нам пришлось добираться до арочного моста. И уже тут магичка соорудила портал. Мы прошли сквозь него и очутились возле лысого холма, который потерял свою вершину. «Боже мой!» – глубоко вдохнул чистый лесной воздух некромант и закатил от наслаждения глаза. «Как же здесь хорошо! Только теперь я в полной мере понимаю, в какой клоаке живу!» «Угу!» – поддакнул я, поправил капюшон Макинтоша и внимательным взглядом ощупал каждый куст, каждое дерево и каждую травинку. Вроде все тихо и спокойно, даже ночные птички не щебечут, а ветер не раскачивает кроны деревьев, только лишь молчаливые звезды и луна озаряли призрачным светом лесок. «Ладно, дамы и господа, следуйте за мной и внимательно слушайте». «Значит, несколько часов назад я шел по этому лесу, и на меня напал ректор. По пути к берегу я поведал им о своих давешних мытарствах, вызвав у магички и некроманта настоящий шок. Они же не знали, что менталисты могут биться с бесами внутри чужих сознаний. «Виктор, ты настоящий герой!» – восхищенно выдал некромант – и его живот поддержал хозяина голодным урчанием. «Да!» – вторила ему девушка, которая модельной походкой двигалась по еле заметной тропинке. Бедра так и ходили из стороны в сторону. «Ты, конечно, большой молодец!» «А то!» – залихватски выдохнул я, вышел из леса и очутился на том самом практически отвесном склоне, который штурмовал вместе с Эдуардом. «Итак, господа подельнички, слушайте и внимайте. Внизу есть пещера с тайным входом в подземелье. Придется идти через него, поскольку еще один известный мне вход находится во дворце. А там сейчас, без сомнения, хозяйничают паладины. И нам совсем не с руки встречаться с ними, так что прошу вниз». Подавая пример, я стал первым наискосок спускаться по склону, у подножья коего бушевали волны. Одной рукой я придерживал пухлую сумку, а другой хватался за кусты. Некромант опасливо посмотрел на склон, перекрестился и двинулся за мной. Вероника же оказалась замыкающей, и девушка была единственной, у кого не имелось сумки. В роли вьючных мулов выступали только я и Марк, который пыхтел, сопел и грозился вот-вот оступиться и покатиться на скалы. Но, слава богу, все спустились без происшествий. Тут нас окатил фонтан холодных брызг, поднятых бросающимися на берег волнами, а затем зашли в пещеру и остановились возле потайной двери. Я принялся ощупывать камни, чувствуя на себе внимательный взгляд Вероники и слыша тяжелое дыхание Марка, пытающегося отдышаться. «Ты не знаешь, как ее открыть?» – неприятно изумилась девушка, держа в руке включенный фонарь. Его желтый свет ползал по стене, помогая мне отыскать нужный камень. «Знаю, но не знаю, где кнопка», – пробурчал я. И тут один из камней под моей рукой утонул в стену и прозвучал глухой щелчок. «А нет, знаю». Часть стены немного выдвинулась, обозначив контур двери, после чего на меня пахнуло теплым, вонючим воздухом, уже почти родным. Я засунул пальцы в образовавшуюся щель и подтянул дверь на себя. Она со скрежетом открылась, явив знакомые ступени, убегающие во тьму. «Прошу, господа и дамы!» – усмехнулся я и с фиглярским поклоном пропустил некроманта и девушку вперед. Сам пошел следом за ними, вытащив компас. «Друзья! Нам нужно идти на северо-северо-запад. Там находится дворец. На нижние ярусы спускаться не будем, ибо в прошлый раз я не преодолевал никаких лестниц. Так, что еще? А, Вероника, на тебе изобразительное искусство. Иногда рисуй на стенах стрелочки, которые будут указывать в сторону выхода. А еще бери бумагу и рисуй на ней карту. Ступени, коридоры, комнаты. Так мы точно не потеряемся. Хорошо, сказала девушка, сойдя с последней ступени. Надо бы разведать обстановку. Она с намеком глянула на меня, а я кивнул, выполнил серию пассов и вызвал радар. Он показал мне, что вокруг нет крупных существ. Никого, сообщил я спутникам. Теперь я, прохрипел Марк и смахнул со лба крупные градины пота. Он, светя фонаря Вероники, тоже стал исполнять пассы. А я подметил, что подмышки сюртука парня гораздо темнее, чем прочие материи. Бедолага уже вспотел, как не знаю кто. Мертвых рядом тоже нет, выдал некромант, когда закончил пассы. Я же говорил, что тут безопасно. Довольно ухмыльнулся я, взял у Вероники фонарь и возглавил наше трио. Однако, несмотря на браваду, я все-таки держал ушки на макушке, мало ли что. Но время шло. Ступени метр за метром все больше оставались позади, а никто на нас не выскакивал с голодным рычанием и блестящими чернотой глазами. Посему я окончательно успокоился. Девушка тоже без лишней тревоги рисовала стрелочки на стенах и чертила карту. Некромант же был занят тем, что боролся с одышкой. Вскоре я в очередной раз сверился с компасом, повернул и вдруг узнал то место, где прятался от бегущей своры одержимых. «Так, дверь уже недалеко», — обрадованно сказал я и сделал несколько жадных глотков из фляжки с водой. «А ежели за ней нет ничего интересного», — бросила девушка, у которой на носу белело пятнышко мела. «Тогда будем планомерно изучать подземелье», — решил я. «Думаю, до утра у нас есть время, но терять его не стоит, так что давайте ускорим темп». Марк испустил тяжелый вздох и немного косолапо поплелся за нами, что-то бурча под нос. Но через какое-то время парень замолчал, и в тишине, нарушаемой лишь шорохом наших шагов, мне почудились приглушенные расстоянием голоса. Я тотчас остановился, поспешно вырубил фонарь и проговорил свистящим шепотом. «Прислушайтесь, может, мне мерещится?» «Не мерещится!» — спустя пару секунд сказала из темноты Вероника. «Ты же о голосах?» «Ага! Ты меня прям успокоила, а то я подумал, что шизофрения не за горами!» Не к месту сострел я и уже серьезно добавил. «Голоса доносятся из-за поворота, а как раз там дверь и находится!» «Это не бесноватые, раз они умеют говорить!» — резюмировала магичка. «Так что готовьте на всякий случай револьверы!» «Но ежели за углом паладины, то мы тут же уходим отсюда по добру, по здорову», просипел некромант, которого в темноте легко можно было найти по крепкому аромату пота. «Ну, там посмотрим». Не стал я ничего обещать и медленно двинулся дальше, стараясь не шуметь. Завернул за угол и увидел во мраке тонкую полоску света, которая вырывалась из щели между косяком и чуть-чуть приоткрытой дверью. Отлично. Хоть не придется ее вскрывать. А голоса меж тем уже стали более отчетливыми и даже вполне хорошо слышались слова. Я так и знал, что этот старый идиот не сможет сдержать бесов. Истерично проскрипел кто-то голосом Виконта Бранда. Что теперь будет? Дело всей моей жизни идет на смарку. Вильям, держи себя в руках. «Паника не лучший советчик», — донесся до меня другой голос. «Хорошо поставленный и размеренный баритон. Он был мне не так хорошо знаком, как голос Бранда, однако я тоже где-то его слышал». «Да, да, ты прав», — произнес старик довольно понебратски. «Видать, этих двоих многое связывало, раз они общались как старые друзья». «Еще ничего не потеряно. Паладины добьются у императора дозволения закрыть на какое-то время академию, пока они будут выяснять, откуда на острове появились одержимые. И, конечно, паладины поймут, что не было никакого прорыва, а некоторые бесноватые – это пропавшие студенты и исчезнувшие без вести маги-простолюдины. Но если мы завалим все входы в подземелье, то есть шанс, что они не проникнут сюда. А когда паладины уйдут из Академии, а они рано или поздно должны будут закончить свое расследование, то мы снова все восстановим, только уже без ректора. Мы и вчетвером сможем продолжить наше дело. «Да-да-да», – зачастил воспрянувший Бранд. «Тебя ведь практически наверняка выберут новым ректором. Главное нам всем держать язык за зубами». «Но даже если паладины разыщут подземелье, то это тоже не конец», – проговорил проректор. Я наконец-то узнал его голос. «У меня на примете есть старинный замок, чей подвал пропитан многолетней магией, кровью и болью. Его хозяева сотни лет практиковали пытки, пока их род не угас. В этом месте одержимые будут накапливать эссенцию так же хорошо, как и здесь. А магов-простолюдинов мы сможем отлавливать по той же схеме». «Ты хитер точно, лис, Вильгельм», – польстил проректору Бранд и сухо хихикнул. «Но довольно болтовни, Вильям. Бери эссенцию, а я замету следы. И осторожнее, осторожнее. Стекло очень хрупкое, а это все наши запасы, которые мы столько лет копили. И теперь непонятно, когда мы их снова пополним. А нам ведь надо будет поделить их на четверых». В этот миг Вероника положила мне руку на плечо. И я от неожиданности чуть до потолка не подпрыгнул. «Что будем делать, Вик?» – прошептала она мне в самое ухо. «Надо брать их», – решил я, обмозговав ситуацию. «Второго шанса может не быть. Эти двое знают нечто очень важное. За эту инфу Люпен будет до конца жизни носить нам завтрак в постель». «Опасно», – донесся до меня тихий бас Марка. «Что ты с ними будешь делать, когда выпытаешь нужную информацию? Убьешь?» «Просто вырублю и уйду», – проговорил я. «Мне надо только скрыть физиономию. А вы даже не будете заходить, постоите в коридоре. Но, если что, подсобите, так что оружие далеко не убирайте». «Все равно рискованно», – повторил с нажимом некромант. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское», – дерзко выдал я. Поглубже надвинул капюшон и попросил Веронику: «Дай мне свой платочек». В темноте пару секунд раздавалось шуршание, с которым девушка снимала платок, повязанный вокруг шеи. А затем она нащупала мою руку и вложила его в нее. Ну а я повязал платок вокруг нижней части лица, скрыв нос и рот. Пару секунд собирался с духом, все-таки не к тетке на блины иду. А потом вытащил револьвер, широко распахнул дверь и влетел в небольшую глухую комнату. «Лапы в гору!» – хрипло заорал я, пытаясь придать голосу чуждое ему звучание. Бранд и проректор вскинули одинаково худые, испещренными пигментными пятнами руки, а мои глаза принялись жадно обшаривать помещение. Реторты, перегонный куб, металлический шкаф с ингредиентами в баночках и лабораторной посудой, небольшой ящичек на стуле, керосиновая лампа под потолком, продавленная софа в углу, а посередине... О, это что-то интересное! Посередине помещения красовался трехметровый узкий стальной стол с ножками, прикрепленными к полу болтами. И на нем возлежало катастрофически истощенное обнаженное тело. Ребра мужчины едва не протыкали грязную кожу, покрытую струпьями и грязью. А закрытые глаза глубоко ввалились в череп. Однако человек еще был жив. Его грудная клетка слабо вздымалась. Но мозг несчастного точно был мертв, поскольку мой радар не заметил его. И что самое любопытное, чуть ниже локтя правой руки несчастного покоился катетер, от которого шла трубка, подсоединенная к прозрачной баночке. В последней на два пальца плескалась темная, почти черная кровь. Между тем Бранд первым отошел от шока и взвизгнул: «Ты кто такой? А ну пошел вон отсюда!» «Захлопни пасть, старикашка!» — низким голосом выдал я, ткнув его в сторону оружием. «Или хочешь свинца пожевать?» Он захлопнул рот и с надеждой глянул на проректора, бородатого старика с длинным носом, похожим на клюв. «Чего вы хотите, молодой человек?» – проговорил он, не теряя присутствия духа. «И как вы сюда попали?» «Чего я хочу?» «Правды!» – лихорадочно облизал я губы, внимательно следя за руками детков. «Что, Брандт? Что, проректор? Явно опасные типы. Первый был магом земли, а второй – огневиком. Но ни один маг не быстрее пули, пущенной практически в упор». «Какую правду?» – насторожился проректор. «Как вы добываете эссенцию из одержимых? И что потом с ней делаете? Какие требуются ингредиенты? Мне нужна полная технология производства!» – прохрипел я. Брандт испустил удивленный вздох и громко сглотнул. Проректор же улыбнулся и вполне мирно сказал: «Молодой человек, мы с вами не с того начали. Зачем вам оружие? Если вы хотите приобщиться к нашей тайне, то мы с удовольствием посвятим вас в нее. Я как раз думал над тем, что пора передать молодежи наши знания». И тут старик осекся, услышав в коридоре испуганные крики и топот.